Глава 20. Митя сделал вид, что не замечает меня, и как будто проглотил язык. Я понимал, что он все-таки затаил обиду. Его можно понять. Я бы тоже надулся, поэтому как только мы стаскали в холодильник все продукты для поездки на турбазу, я предпринял еще одну попытку поговорить. Подошел к корешу и положил руку ему на плечо. «Егор, заканчивай, я же тебе сказал». «Все нормально», — отмахнулся друг. Он попытался вывернуться, чтобы сбросить мою руку. Я не отпустил, только крепче сжал. «Слушай, Митяй, комедию не ломай. Я же вижу, что ни хрена не нормально», — проговорил я, глядя ему в глаза. «Давай-ка поговорим с тобой по душам. Выкладывай, что у вас с Танькой стряслось». Митька вздохнул, огляделся, убеждаясь, что наш разговор никто не слышит. «Да что выкладывать, Егор?» Он замялся, видимо, решая, говорить мне все как есть или нет, но все-таки продолжил. «Меня на днях понесло немножечко не туда, не в ту степь. Как бес попутал. И он как на духу рассказал, что Танька бросила его из-за измены. Последние пару недель Егор заглядывал в соседний цех и общался с тамошней вахтершей. Ты понимаешь, она вроде баба взрослая, замужняя, и типаж не мой. А иной раз как глянет, как встанет, так у меня дрожь по всему телу идет», — прочувствованно рассказывал Митя. «Ничего удивительного. Бабы в возрасте еще и не так умеют, часто молодым фору могут дать. Да и тут дело какое. Танька, она-то может и умница, и красавица, но своя. Как говорится, на чужом бутерброде всегда колбаса толще. Митька не один такой, кого на сторону тянуло». Далее он поведал, что в один прекрасный день Аркадьевна предложила ему выпить, мол, у ее сына дочь родилась, ее внучка, и надо бы такое дело обмыть. А я как раз после работы зашел, уставший как собака. Рюмку хлопнул, и крышу снесло. Под юбку Аркадьевне полез, он всплеснул руками. Оказывается, Танюхе знакомые бабы донесли, что я к вахтерше повадился. И, блин, именно в этот день, когда я на Аркадьевне как сайгак скакал, она проверять приперлась, ты прикинь? Я сочувственно покивал. Ну а что? Я слышал, у противоположного пола на это дело нюх. Вопрос состоит не в том, застукает тебя баба с другой или не застукает, а в том, когда именно это произойдет. Так что, Егор, я сам виноват, что Танька меня бросила. Но то, что она мстить начала... Он замолчал, сделал глубокий медленный вдох, явно пытаясь хоть как-то успокоиться. Вот это уже с ее стороны перебор. «И что, тоже мстить будешь?» — спросил я. «А вот тут мне подумать надо», — честно ответил Митька. «Подумай, не торопись. Потому что баба, она хорошая, а мстить захотела только потому, что тебе хотела сделать побольнее», — высказался я. «Вот тебе больно, Митяй?» «Больно. Ну а представь, каково было ей, когда она тебя на другой бабе увидела. Своими глазами. Тем более, как я понял, баба-то еще, которая Танюхе в подметке не годится». «Да не хочу представлять. Мой друг поежился. Я же не с ее подругой или сестрой спал. Слушай, а может мне в ответ ее сестру того? Ты понял, подкатить? А что?» И с такой обидой он это сказал, что я даже и не знал, как ему возразить. Помолчал, подумал. «Я-то понял», — кивнул я. «Ты тоже для себя пойми. Если тебе Танька по жизни не нужна, то не морочите друг другу головы. Сам же потом жалеть будешь, что натворил. Я ведь тебя знаю. А если нужна, так пойди лучше цветов ей принеси. Да извинись. Тогда уже и ей за свой поступок больно будет. Хотя уверен, что уже и сейчас она уже жалеет о содеянном». Митя задумался. Внутри него явно боролись две крайности. «Думаешь, жалеет?» — наконец после паузы выдал он. «Уверен», — подтвердил я. «Ну, Валю я бы все-таки... Эгегей!» Я не удержал смешок. «Ладно, герой-любовник. Надеюсь, ты услышал, что я не со зла. Я решил закончить наш разговор. Все, что хотел сказать, я уже сказал». «Услышал», — согласился Митька. И дальше, скорее для самоуспокоения, добавил полушепотом. «Ты ж только дембельнулся, понятно, что бабы у тебя вон сколько не было. А близняшек еще попробуй различить». Мы пожали руки, обнялись, я похлопал по спине Митьку, и на этом наш разговор подошел к концу. «Ладно, «На работу пора», — сказал я и, покосившись на ящик водки, который мой друг поставил на холодильник сверху, спросил. «Мить, а ты не заметишь, если я одну бутылку водки свистну с возвратом?» «Тебе чё, вина мало было», — хихикнул он. «Забирай». Я вытащил бутылку из ящика и сунул за пазуху, чтобы на проходной не остановили. При входе, конечно, такого контроля нет, как на выходе, но, что называется, от греха подальше. Пройдя проходную, я чуть задержал Митьку, когда он уже собрался бежать на автобус. «Слушай, а у тебя знакомый электрик есть?» Он задумался, хотя мне показалось, ему просто надо было настроиться на то, что исповеди позади, а мы с ним все те же кореша. «Да так и не вспомню, а что надо?» — наконец ответил он. «Хочу розетку в комнате побольше поставить, но полез, а там провода подокислились. Слушай, у тебя же в цеху мужик-электрик есть, может, к нему обратиться?» «Генка Веслоухий?» «Да мне бы проконсультироваться. Свяжешь?» — попросил я. Конечно, про розетку я соврал, но вот поговорить с Веслоухим надо было. У него все-таки прямой доступ к электричеству всего цеха. «Ну, я сегодня с Генкой поговорю, и если у него время свободное будет, дам тебе его телефон. А там, как договоритесь, идет». Я поблагодарил Митьку, про себя думая, что все-таки хороший он человек. Вот я не уверен, что по морде бы за такие дела со своей женщиной не выписал. Потом бы, может, и понял, простил бы. Но это потом. А Митька вон как держится и меня выслушал. Молодец, парень. Я уже зашел в корпус и начал подниматься по лестнице в раздевалку. Там едва не столкнулся с одним из работяг с токарного ряда. До этого пару раз видел его в цеху, по работе, правда, не сталкивался, но хорошо запомнил. Не запомнить было сложно, он был в возрасте, явно стаж выработал. И еще у этого токаря весь правый рукав спецовки был в крапинку от прожженных стружкой дырок. Сегодня же он шел на работу как на парад, новая спецовка, и на груди, на самом видном месте медаль с надписью «Ветеран труда» на фоне герба СССР. «Ты хоть по сторонам смотри», — недовольно пробурчал он. Явно хотел, чтобы все уступали ему дорогу. «И тебе доброго утра», — ответил я. «Не буду портить человеку настроение». Токарь с важным видом поправил медаль на груди и пошел дальше. Медаль вовсю сияла, явно была совсем новая, а значит, вручили ее недавно, может быть, только что. Хотя эта награда уже несколько лет существовала, где-то с середины 70-х. Уже подходя к своему шкафчику, я вспомнил, как Вениамин Лютикович упоминал, что будет делать репортаж про ветерана труда. Видимо, это он и есть. Герой репортажа. Переодевшись, я спустился в цех и обнаружил на верстаке свое первое сменное задание. Задание — это небольшой лист бумаги, где ставилось число, номера позиций, которые мне надлежало сделать в течение смены, количество деталей и норма. «Егор, здорово!» — поприветствовал меня мастер Женя в начале смены, занятый распределением деталей по верстакам. Он завернул ко мне и положил детали, указанные в сменном задании. «Смотри, тут ничего сложного, но если что, у наставника поинтересуешься, и да, это тебе на весь день. Я сразу после совещания буду дергать за забор». «А поработать?» — подмигнул я. «Да, я с удовольствием, но в военкомат вызывают», — пояснил мастер. «Родине долг отдавать — это святое. Вот то-то и оно. Кстати, Егор, тут технологию вернули по папе-маме. Смотрел?» Техпроцесс с уже ставшим знакомым номером действительно лежал на столе. Впечатлился Валек, быстро сделал. «Все ли так, как мы обговаривали?» «А чего, БТЗ замеры делать не будут?» — напрягся я. «Не, они там вроде сами разобрались. По своим справочникам норму вывели», — объяснил Женек и подмигнул. «Ты внутрь-то посмотри». «Ох уж эти справочники». Я заглянул в маршрутную карту и приподнял бровь от удивления. Расценка выросла в несколько раз, а работа оказалась разбита на несколько слесарно-сверлильных операций. Теперь, сделав детали, можно было закрыть почти целую неделю по нормочасам. «Женек, а, Женек, вопрос у меня к тебе. Как ты мужикам на сделке нормочасы считаешь?» — спросил я, вернув на мастера взгляд. «Надо ковать железо сразу же». «Да вот, смотри». Женя вытащил из своего блокнота листик, показал мне. «Сделал детали и записываешь. Номер детали, количество, расценку и дату, когда было сделано». «Все четко. Не будешь против, если я начну запись вести на себя?» — в лоб спросил я. «Э, Он немного опешил. Тебе, как ученику, все равно никто выше оклада не посчитает. Зачем? Ну, не всегда же мне учеником ходить, я пожал плечами. Не сейчас, так потом пригодится. Палыч на окладе, а дарить свои часы я никому не собираюсь. Хм, задумался Женек. Лады, заодно потом не придется голову ломать, где часы брать, когда ты после ученичества перейдешь на сдельную. Я удовлетворенно кивнул и забрал лист у мастера, а когда Женек ушел, не без удовольствия, вписал туда сделанные вчера детали по новой расценке. Хорошее начало трудового дня. Закончив, я изучил детали из сменного задания, полистал техпроцессы и ничего сложного не обнаружил. Первая позиция – дюралевые уголки, в которых по шаблону надо отверстия проковырять. Даже если шаблон будет кривой, можно по разметке сработать, много времени не займет. Второй позиции были металлические прямоугольники, будущие кронштейны. В них шла разметка и снятие заусенцев. Ну и третьими были очередные качалки на разметку ушка под горизонтально-фрезерный. Суммарно работа часа на два, и в любой другой день я бы обозначил мастеру, что, мол, тут до конца смены не хватит. Давай еще. Но сегодня, пожалуй, растяну удовольствие, потому что взял заказ на петли. «Ох, тебе с утра пораньше навалили!» Наставник подошел к моему верстаку. «Готов к труду и обороне?» Палыч поглядел на детали, коротко пересказал, что с ними делать, хотя я и без него знал. Но для вида я все-таки послушал и даже покивал. Излагал мой наставник, как всегда, толково. «Ладно, ученик, занимайся. Если что непонятно, подходи, узнавай». И Палыч пошел разбираться со своими позициями. У него, как всегда, был навален полный стол. Я же для виду навел у себя на столе рабочий беспорядок, а сам вытащил эскиз валька и прикинул размеры заготовки. Выписал их на лист и пошел в материальную кладовую, прихватив бутылку водки. Припрятал ее немного, обернув ветошью. «Опять ты!» — вместо приветствия встретил меня старый ворчливый кладовщик. «У меня что, медом тут намазано? Время видел? Через 5 минут зайдешь, когда смена начнется». «Не ворчите. Я вам за сверхурочные заплачу». Я вытащил из-за пояса бутылку водки. «Жидкую валюту. Принимаете?» Лицо у кладовщика оставалось неподвижным, а вот глаза раз и потеплели, как будто он на солнышко греться вышел. «А-а-а, так сразу бы и сказал, что по делу. Давай сюда». Кладовщик даже не успел узнать, в чем заключается просьба, поскорее забрал у меня бутылку, и мне показалось, что даже сглотнул слюну. Видимо, настойка, которую он до этого распивал, закончилась, как и закончился хлебный сезон выдачи новой спецовки, когда можно разжиться водярой. «Смотри, отец, я положил перед ним листок с записанными размерами. Мне бы парочку вот таких заготовок». «Парочку, говоришь?» Кладовщик задумался, достал из нижнего ящика своего стола огрызок от металлического прутка, который резал вчера. Такие жопки оставались после резки, их утилизировали вместе со стружкой и прочими отходами. Полагалось, то есть утилизировать, но никто этого не делал, потому что металл всегда мог пригодиться. «Ну-ка, посмотри. Пойдет?» Кладовщик положил передо мной штанген. Я замерил огрызок и показал кладовщику большой палец. «Самое оно». «Ну так. Ты, если что, обращайся», — заверил он. С прутком мороки было чуточку больше. Из него для начала следовало сделать заготовку для дальнейшей обработки. Но это дело плевое. 2 раза пройтись фрезой и готово. Но только если договоришься с фрезеровщиком. Я зашел во фрезерный ряд и, проходя мимо Андрея Андреевича, не сдержался. «Ни минуты простоя, ни на копейку брака. Доброго утра, Андреич, не пачкай руки». «Нахрен иди», — он демонстративно фыркнул и отвернулся. Видимо, до сих пор злился за мой ход с чернилами. «Пусть злится, полезно бывает. Тем более никаких дел иметь с ним я не планировал, а с петлями хотел попросить другого фрезеровщика, дядь Борю. От него мне как раз кронштейны пришли, вот и повод для разговора». «Дядь Борь, а как вы на кронштейнах радиус будете фрезеровать?» Фрезеровщик взглянул на меня изучающе. Оценил, видимо, для себя положительно и рассказал, что для фрезеровки радиуса нужно поставить поворот на стол. «А там каждый кронштейн придется по 4 раза зажимать», — вздохнул он и махнул рукой. «Тот еще геморрой. А почему спрашиваешь?» Без долгих объяснений я перешел к делу. Положил на стол фрезеровщику эскиз и огрызки прутков. «Поможете? А я тогда радиус на кронштейнах сам припилю». Старый работяга взглянул на эскиз. Для ответа ему понадобилось всего несколько секунд. «Ну давай, я тебе с двух сторон пройдусь, пока не настроился и у меня фреза нужная стоит». «Идет? Размечать надо?» — спросил я ради приличия. Хотя ответ уже знал. «Обижаешь». Дядь Боря зажал заготовку в тиски, выставил размер и прошелся по огрызку с одной стороны, потом посбивал заусенцы напильником и, вставив заготовку с другой стороны, прошелся еще раз. Вытащив заготовку, взял большой штанген на 500 мм, выставил размер и черканул линию от края. Снова вставил деталь в тиски и по новой отфрезеровал. В итоге через 10 минут дядя Боря положил передо мной отфрезерованный кусок металла. «Проверяй». Я одолжил у него штанген, померил и, под впечатлением, закивал. Фрезеровщик прошелся сразу в указанный в эскизе размер и оставил выступ под петлю с края. «Пойди пазы под петлю разметь, и я тебе все сделаю», — сказал он. «Это же тебе для «Жигулей»?» «Для них самых». Опытному человеку и объяснять ничего не надо. Я еще раз поблагодарил рабочего и пошел размечать петли. Андрея, похоже, задели мои слова, потому что, когда я шел, он ни с того ни с сего резко потянул на себя шланг воздуха. Я хоть пакости и ждал, но чуть не спикировал на пол, споткнувшись о шланг. «Молодой, тебя, походу, мамка не научила под ноги смотреть», — ядовито выдал он. Я огляделся, подошел к столу Андреича и, глядя ему в глаза, сказал: «Еще раз». И в глаз. «Чё?» — зашипел он. «Говорю, от работы не отвлекайся и глаза береги, понял?» Я похлопал по лежащей на его столе подшивке технологии и пошел прочь. Андреич аж из-за станка выскочил и бросился следом. «А ну, погодь!» — рявкнул он. «Ха! Чувствуется, еще один кандидат для выяснения отношений вырисовывается. Где же я вас хоронить буду? Пусть в очередь встает». Но Андреич, похоже, решил не откладывать дело в долгий ящик и не ждать до выходных. «Я не понял, как ты разговариваешь?» Он вырос передо мной для вида, прихватив ключ на 32. «От работы не отвлекайся», — повторил я с улыбкой. Андреич выпучил глаза, явно не ожидая, что его наезд не сработает, и натужно соображал, что делать дальше. «Если бы не в цеху, я бы тебе этим ключом прямо по голове бы врезал», — наконец выдал он, стискивая ключ. «Уверен?» — твердо спросил я. «Ну, так если вопросы будут, я готов в нерабочее время ответить. А пока бывай, труба зовет». Не знаю, что бы он предпринял дальше, я был готов ему зарядить прямо здесь, промеж глаз, если потребуется, но дядя Боря, почувствовав, что пахнет жареным, подошел к Андрею и потряс того за плечи. «Хорош балаган устраивать, мужики», — миролюбиво сказал старый фрезеровщик. «Лучше пойдем, оправку мне на 12-й этаж». Андрей нехотя, но последовал за дядей Борей, то и дело оборачиваясь и пожирая меня взглядом, полным злости. Однако во взгляде я уловил и страх, а не только гнев. Моя уверенность явно пробила брешь в его браваде. У меня были дела поважнее. Вернувшись к верстаку, я проработал, как и обещал, стальные прямоугольники, те самые будущие кронштейны, и понес поставить в ячейку дяди Бори в ГОСКе. Оставив детали, увидел стоящую в слесарном проходе Анюту со штативом в руках. «Меня ищешь?» — я подошел к ней. «Тебя», — заулыбалась она. Вот эта встреча точно была приятной. «Ну, пойдем». Я, признаться, забыл о том, что обещал починить фотоштатив редактору. У верстака я осмотрел несчастное приспособление еще раз, прикидывая необходимый объем работы. Аня терпеливо ждала вердикта. «Когда там интервью?» — уточнил я. «В понедельник». «Ладно, оставляй, к понедельнику сделаем в лучшем виде». «Сколько возьмешь?» Она захлопала своими большими глазами. «Ты о чем?» — улыбнулся я. «Для красавиц бесплатно делаю». «Спасибо. Мне нравилось, как Аня каждый раз смущается. Обращайтесь». Аня по третьему кругу меня поблагодарила и побежала обратно на рабочее место. Я, не глядя, сунул штатив в ящик, закрыл на замок, чтобы никто не увидел. Одно дело петли, их от других деталей не отличишь, другое — штатив фотоаппарата. Сразу колым на лицо и доказывай потом, что ты для друзей бесплатно делаешь. После обеда, как с петельками закончу, покумекаю, что делать с ним. Правда, это ведь опять придется идти к кладовщику. Так никакой водки не напасешься, хотя, может быть, одного подношения и хватит на несколько раз. Ну а пока я разметил петли и понес их к дяде Боре. Тот заверил, что через час я смогу их забирать обратно. Вот и чудно. Останется просверлить отверстие, все зачистить и дело в шляпе. Дальше я думал заняться качалками и наведаться к нашему горизонтальщику, но тут планы подверглись экстренной корректировке. Я увидел вошедшего в цех милиционера.